Глава 9. Сказанное Евой предположение заставило Андрея немного содрогнуться. Он дал возможность гостю высказаться, а потом уже сделать выводы. «Тебе срочно нужно вернуться в морской гребешок. Там мы все обсудим и примем решение», – произнесла Ева, по всей видимости, всерьез считая, что находиться в доме Светланы небезопасно. «Я не понимаю». «Я объясню все позже», – перебила рыжеволосая красавица. «Нет, Ева, ты четко дала понять, что мое присутствие в гостинице теперь не обязательно. Сейчас ты вырываешься в дом, уверяя в обратном», – твердо заявил Андрей. Мужчине надоело быть в роли безвольного барана, которого передают из рук в руки, еще и по факту незнакомые ему женщины. К обеим он чувствовал признательность, но к Еве успел привязаться больше. «Андрей, я уверена, ты и сам чувствуешь, что здесь что-то не так», – едва не взмолилась ранняя гостья. Конечно, внутри мужчины зарождался целый комок сомнений, но он был убежден, что даже не имея воспоминаний, должен попытаться пожить той жизнью, что обрисовала для него Светлана. «Ева? Какой сюрприз!» – воскликнула Света, появившись на пороге. По ее лицу прошла судорога, но она все равно продолжила попытки выглядеть дружелюбной для незваной посетительницы. «Доброе утро!» – коротко бросила Ева, переведя взгляд на Андрея. «Дорогой, кофе остывает. Ты еще долго?» – поинтересовалась настырная девушка, при этом обнимая рукой талию заново обретенного парня. «Да, я как раз предложил Еве позавтракать вместе с нами», – соврал мужчина, поставив управляющую в неловкое положение. Она прекрасно понимала, что пытается сделать Андрей, но собиралась воспользоваться моментом для своих целей. Единственной, кто не догадывалась, что происходит, оказалась Светлана. В ее голову не могла прийти мысль, что собственный парень пытается что-то доказать Еве, в то время как и сама Ева делает то же самое. «Как уютно у вас все обставлено», – сделала вежливый комплимент рыжеволосая гостья. Девушка напрягала внимание, чтобы заметить любую деталь, которая помогла бы найти связь между парочкой, живущей здесь. «Спасибо, еще многое придется доделывать. Я наняла бригаду на вторник. Будут укреплять стены и заделывать дыры на крыше», – сообщила Светлана, разливая кофе по трем кружкам. «Зачем нанимать кого-то, если Андрей, то есть Кирилл, прекрасно владеет инструментом?» – удивилась Ева, осторожно поглядывая на сидящего рядом мужчину. «Просто Света не знала, что я найдусь так скоро. Сейчас мы можем отменить заказ, и я сделаю все самостоятельно». Вступился Андрей за свою девушку. Он и сам не понимал, с какой целью делает это. Вопросы, задаваемые Евой, и у него самого не выходили из головы. Зачем же сейчас он пытается держаться за призрачный мир прошлого? Ева слегка поёрзала на продавленном диване, когда увидела благодарственный поцелуй Светы за покровительство перед враждебностью гостя. «Вы забрали старую мебель с собой?» — спросила управляющая морского гребешка, вновь поменяв позу на неудобном диване. «Хотели сохранить теплые воспоминания, связанные с этой кушеткой. Еще не могли знать, что Кирилл потеряет не только их, но и все разом», — всплеснула руками собеседница. Светлане начинали надоедать навязчивые вопросы Евы, поэтому она предприняла попытку выпроводить то, что мешает семейной идиллии. «Как жаль. Я думала, мы посмотрим ваши фотографии. Вдруг память освежилась бы прямо сейчас?» — театрально улыбнулась Ева. Андрей уловил фальшивые нотки, но оказался солидарен в ее спонтанной просьбе. «Согласен, я хотел бы их посмотреть», – поддержал мужчина. Настроение Светланы испортилось окончательно. На щеке показалась скупая слеза, и все происходящее стало еще больше походить на театральную постановку. «Когда мы поругались, и ты ушел, я чувствовала себя преданной, поэтому сожгла все фотографии», — всхлипывая, проговорила Света. Ева начинала злиться, как ловко выходила эта девушка сухой из воды. «Хорошо, а как же собака?» — вырвалось отчаяние из груди управляющей. «Какая собака?» — не поняла Светлана. «Ты говорил, что вспомнил о своем псе?» Ева смотрела Андрею прямо в глаза, взывая к его адекватности. «Дорогой, я не понимаю, о чем она говорит?» — скулила Света, прижимаясь к груди своего парня. «На сегодня хватит. Ева, думаю, тебе стоит уйти», — серьезно заявил Андрей, а затем выпроводил девушку, не собираясь больше теряться в сомнениях. Несколькими часами ранее. После ухода Андрея Ева места себе не находила. Весь день девушка старалась занять себя делами, чтобы не думать о нем. Только у мозга выпадала свободная минутка, он подкидывал картинки, как встретившиеся после разлуки влюбленные Света и Андрей наверстывают упущенные дни. Все вернулось на круги своя. Ева же с самого начала понимала, что рано или поздно Андрею придется покинуть ее, и морской гребешок лишь временное пристанище, а она лишь случайная компания. Тогда почему внутри кошки скребут, словно без спроса от ее души оторвали ощутимый кусочек? Ева закрылась в своем кабинете, считая, что чудесным образом он превратится в место, которое забирает неприятные мысли. В дверь постучали, и в комнату зашла Карина. «Ничего не случилось, я просто принесла травяной чай», — сразу успокоила вмиг разволновавшуюся управляющую девушка. «А кто остался внизу?» «Никита уже пришел», – заверила подругу Карина. Администратор переставила чашку с подноса на стол и успела заметить кипу бумаг, в которые зарылась управляющая. «Не думаю, что сейчас подходящее время для бухгалтерских отчетов», – высказала мнение девушка. «Почему?» «Твоя голова забита явно другим». У Евы не было сил спорить, она лишь тяжело вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Я ненормальная, да? Пустила в отель человека с улицы, еще и успела привязаться». От чувства стыда рыжеволосая девушка даже закрыла лицо руками. «Ты хотела сказать «влюбилась»?» – игриво поправила Карина. «Нет, я уже не девочка, которая может влюбиться в человека, которого совсем не знает», – заявила Ева и сразу добавила. «Который сам себя не знает». «Ты слишком долго пребываешь в роли серьезной, ответственной женщины. Можно для разнообразия и голову потерять», – продолжила подшучивать над подругой администратор. «В любом случае, Андрей, точнее Кирилл, вернулся в прежнюю жизнь, а я возвращаюсь в свою», – закрыла тему Ева. Управляющая решила лечь спать пораньше, надеясь хоть во сне отвлечься от образа очаровательного беспамятного. Только вот ночные грезы принесли еще более волнующие образы, о которых теперь нужно забыть навсегда. Беспокойно проворочившись всю ночь, Ева уже к 7 утра спустилась на кухню, чтобы выпить кофе. На смену заступила Ирина и поприветствовала Еву, как всегда, удрученным тоном. «Здравствуйте. Можно у вас кое-что попросить?» И после кивка девушки администратор продолжила. «Могла бы я получить аванс пораньше?» «Сейчас, к сожалению, вся прибыль пошла на погашение займа, и в полном объеме заплатить я смогу только к положенному сроку. Но если тебе срочно требуются деньги, постараюсь найти часть», – предложила Ева. Она никогда не обманывала своих сотрудников, всегда первым пунктом расходов была выплата заработной платы. «Если можно», – согласилась Ирина. В холле отеля появилась старушка. Ева встречалась с ней на рынке и даже здоровалась, но не была знакома лично. «Доброе утро. Вы что-то хотели?» – обратилась к женщине управляющая. «Я по объявлению», – ответила та. «Какому?» – удивилась Ева. «Все вакансии были заняты. Неужели кто-то из работников решил уйти и подал объявление, не предупредив ее?» Старушка достала из сумки лист бумаги с фотографией Андрея и положила на стойку регистрации. Ева и Ирина, непонимающе, переглянулись друг с другом. «Это мой племянник», – заявила женщина. «Но его здесь нет. Он вернулся в свой дом», – сообщила Ева. «Какой свой дом?» – нахмурилась старушка. «Где они жили вместе со Светланой?» – уточнила рыжеволосая красавица. «Не знаю никаких Светлан». Несколько секунд Ева находилась в ступоре, затем, попросив Ирину сделать старушке чай, помчалась к фиктивному дому Андрея.